Клаус сидел за письменным столом. Как только я закрыл дверь, серые глаза уставились на меня. «У этой сволочи револьвер», — сказал Бенни. Клаус оставался непроницаемым. «Иди к стене и не шевелись», — сказал я Бенни. Клаус оставался непроницаемым. «Слушаюсь, сволочь!» Пройдя комнату, он остановился за Клаусом, опираясь о стенку. «Револьвер, мистер Лукас?» — удивился Клаус. «Вы, значит, решили нас обмануть?» «О, очень сожалею. И теперь вы скажете, что операция не состоится?» Я положил портфель и магнитофон на стол. Продолжая держать их под прицелом, я левой рукой открыл портфель, вытащил письмо Бранигаму и подтолкнул его к Клаусу. «Читайте». Клаус взял листки, прочитал их и поднял глаза. «Это шедевр, мистер Лукас». Я ожидал резкой реакции, и это замечание повергло меня в смущение. «Боны, которые вы мне послали, фальшивые», — заявил я. «Вот две пленки, которые вы можете послушать. Они вас убедят, что ограбление банка не состоится». Я поставил пленку и включил магнитофон. И в течение нескольких минут Клаус слушал собственный голос. В тот момент, когда мой голос сказал, нужно ли было убивать шерифа Томпсона, а он ответил, пусть это послужит примером, когда кто-то становится мне поперек дороги или угрожает сделать это, я освобождаюсь от него. Клаус нажал кнопку «Стоп». «Не нужно продолжать», — сказал он, откидываясь на спинку кресла. «Копия моего заявления и пленки находятся в руках полиции». Я бросил взгляд на часы. Я был здесь уже четверть часа. Гленда должна была уже быть по дороге в отель «Шервуд» вместе с Джо. Я сделал все необходимое, чтобы полиция передала все это Бранигаму в понедельник утром. Если со мной что-то случится, у Бранигама будет достаточно доказательств, чтобы вас, Клаус, осудили. Вот поэтому я и говорю, что ограбления не будет. «Разве с вами может что-нибудь произойти, мистер Лукас?» Он пожал плечами. «Если что-то с кем-то произойдет, то это с вашей шлюхой. Вы слишком важны для меня. Я вам не сделаю ничего плохого». «Сейчас, Клаус, Гленда уже не в вашей власти». Он так усмехнулся, что я вздрогнул. «Сначала позвольте мне вас поздравить, мистер Лукас. Вы очень хорошо разыграли», — сказал он и показал на бумаге и магнитофон. «Неплохо сделано. Но, к сожалению, вы только любитель, а имеете дело с профессионалом. В субботу в 3 часа вы совершите ограбление банка». Я уставился на него. Моя уверенность немного уменьшилась. «Вы ошибаетесь. Вы теперь в курсе дела. Ваше намерение не пройдет. Покиньте Шерновилл, пока Бранигам не отправил вас в тюрьму». «Вы думаете, что Гленда больше не у меня?» Он покачал головой. «Она заперта на ключ в своей комнате. Вы сочиняете, мистер Лукас». Прошло уже не менее 20 минут, как я был в доме. Гленда должна была уже быть в безопасности в отеле. Вдруг я услышал звук, от которого похолодело. Мрачная негритянская песенка, исполняемая на гармонике. «Это Джо», — сказал Клаус и усмехнулся. «Не нужно потрясать этим револьвером, мистер Лукас. Уж не воображаете ли вы, что я позволю Джо дать вам заряженное оружие? Одно беспокойство с этими любителями. Они ничего не проверяют, как это делают профессионалы. Ему дают оружие, и он сразу верит, что оно заряжено. Стреляйте в меня, чтобы убедиться». Бенни, противно улыбаясь, пересек комнату и подошел ко мне. Я поднял револьвер, но не мог заставить себя нажать на спусковой крючок. Я знал, что они меня не провели. «Я тебе должен, сволочь!» — прорычал Бенни. Его огромный кулак врезался мне в лицо. Внутри у меня что-то вспыхнуло, и я рухнул на пол. Я еще плавал в потемках, когда услышал голос Клауса. «Не надо было делать этого, Бенни. Насилие ни к чему». Потом я почувствовал, что обыскивают карманы моего пиджака. Я попытался оттолкнуть его, отчаянно стараясь прийти в себя. Через какое-то время голова моя стала проясняться. Лицо очень болело. Я перевернулся и встал на колени. Комната закружилась, потом остановилась. Я увидел, что Джо сидит у стола, и услышал, как он говорит. «Этот мерзавец дал мне 5 грандов, патрон. Он разорвал банкноты пополам. Сейчас я взял другую половину. Могу я их оставить у себя?» «Конечно, Джо, ты их заработал». Я услышал смех Джо. Я понял, что все, что я задумал, не прошло. Гленда еще в плену. Я медленно поднялся на ноги, добрался до кресел и сел. «Дайте что-нибудь выпить», — сказал Клаус. «Мистеру Лукасу, кажется, нехорошо». Мне дали стакан виски. «Прошу извинить меня, мистер Лукас», — снова заговорил Клаус. «Бенни не удержался». Я повернулся и бросил стакан с виски в лицо Бенни. Он вытер лицо и бросился ко мне. Его лицо исказилось от бешенства. «Бенни», — сказал Клаус, не повышая голоса, — «пойди посмотри Гленду». Прервав свой бросок, Бенни остановился, глядя на меня, и улыбнулся. «Ладно», — сказал он и вышел за дверь. Я с трудом поднялся и, шатаясь, направился за ним. Моя голова страшно болела, и мне казалось, что пол шатается. Быстрым жестом Джо схватил меня за руку, заставил повернуться и дал мне пощечину и толкнул обратно в кресло. Ничего не соображая, я еще раз попытался подняться. Последовала еще одна пощечина. В этот момент из глубины дома раздался женский крик, вероятно, Гленды. «Остановите его, Джо!» — крикнул Клаус. «Он не сознает своей силы!» Широко улыбаясь, Джо вышел. «Не беспокойтесь, мистер Лукас», — заговорил Клаус. «Он не сделает ей ничего плохого, если вы не откажетесь с нами сотрудничать». Я вспомнил, что мне говорила Гленда по поводу своего мужа. Они его начисто выпотрошили. Крик, который я услышал, лишил меня последних сил. «Я буду с вами», — хрипло проговорил я наконец. Вернулись Бенни и Джо. Бенни улыбался. «А теперь, мистер Лукас, — сказал Клаус, — завтра утром вы заберете все, что оставили в полиции. Понятно?» Я кивнул головой. «Хорошо». «И принесете сюда. Договорились?» Я снова кивнул. Клаус наклонился. Лицо его было перекошено, глаза блестели. «Если вы еще раз попытаетесь обмануть меня, ваша женщина будет замучена до смерти. Я в курсе всех ваших дел. Вы совершенно напрасно пытались уговорить Джо и Гарри. В сейфах 3 миллиона, и они хотят их. Начиная с этого момента, вы работаете вместе с нами. Понятно?» «Да». «Значит, до завтрашнего утра». Он ударил кулаком по столу и внезапно закричал. «Никто, в особенности вы, не сможет помешать мне ограбить этот банк. Убирайтесь!» Джо взял меня за руку. «Пошли, старина!» — сказал он и усмехнулся. «Хорошо я вас провел, а? Признайтесь мне!» Я посмотрел на него. «Ты пожалеешь об этом, черномазый!» Джо засмеялся и ударил себя поляшком толстыми черными руками. «Ладно». Я вышел из дома и направился к машине. Садясь за руль, я вспомнил слова Гленды. «Это сумасшедший». Я чувствовал себя полностью опустошенным и измученным. Ловушка захлопнулась, и из нее не было выхода. Потом я снова услышал крик Гленды и вздрогнул. Я вернулся в Шарновилл.